Дима, Open Yoga, openyogaclass.com, вся информация, там бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке, 1500 в неделю стоимость. И вот для йоги-обучения меня попросили такой напоминалочку, лайфхак озвучить в очередной раз, касающийся того, что когда вы снимаете видеоролик и размещаете его в YouTube, то крайне важно делать превью или такую картиночку для этого видео, а также называть правильно это самое видео, потому что вот как показывает опыт, то есть чистый опыт, мы делали много раз эксперименты, одно и то же видео либо вообще не, ну, очень мало набирает просмотров, а делаешь хорошую картиночку и там где-то в 2-3 раза больше. Аналогичная ситуация с названием. Название правильно продумал, в 2-3 раза больше. Нам кажется, что вот самое тяжелое – это снять видео, поставить камеру, там, сказать в микрофон и так далее. У нас уже как бы моральных и физических сил не остается, чтобы делать еще какую-то превьюшку, чтобы еще придумывать название. А это, я не побоюсь сказать, 50% успеха, если не больше. А мне даже сейчас кажется, что больше. Потому что, вот смотрите, те, кто вас знают, те вас и так будут там смотреть и слушать. А вот люди, которые вас не знают, и, допустим, они смотрят ваше видео, а там вы, ваше лицо, еще иногда в очень неудачном каком-то ракурсе, потому что YouTube сам выбирает картинку. То есть, и оно какое-то такое вот, просматриваешь кучу, ну, знаете, вот он рекомендует, там целая такая полосочка, что он рекомендует, и так листаешь, листаешь, листаешь, и пролистываешь, тебя ничего не зацепляет, потому что неинформативно. Вот, а если сделать превьюшку, ну, где как-то выразить основную мысль, основные слова, там, какую-то картинку дополнительную сделать, ну, продумать очень правильно название. Вообще, вот Wordstat есть такая служба у Яндекса, она помогает правильные слова подбирать. То тогда в 2-3 раза больше просмотров. Вот, и получается, что, как бы, прочитать лекцию оказывается, ну, как бы дольше, чем потом уже, когда вы научитесь делать превью и делать название, потому что первые названия и первые превью у вас будут занимать времени больше, чем, наверное, чтение лекции. Но с каждым разом быстрее и быстрее, я вас уверяю, но 108 раз вы будете это делать в лед, даже не задумываясь, а чик-чик-чик-чик-бум, чик-чик-чик-чик-бум, да? Вот, и в связи с этим я хочу порекомендовать, да, значит, как делать эту превьюшку. Значит, ну, в первую очередь, я вот хочу порекомендовать PixArt, такая есть, я не знаю, как это, программа, не программа, чем она хороша, она в любом браузере открывается, то есть, если у вас компьютер есть, вам не надо устанавливать там дорогие какие-то там фотошопы и прочее, прочее, вы открываете этот PixArt, он, ну, в общем-то, он такой полубесплатный, полуплатный, там половина бесплатная, половина платная. Но бесплатного вполне хватает для всех ваших изысков. Помните, что здесь самая главная скорость, потому что можно зависнуть с этой превьюшкой там, на 3 дня, там, вылизывать и так далее. Нет, здесь надо научиться быстро делать. Значит, вверху там, допустим, заголовок. Значит, вот обязательно, если у вас лекция, картинка, где вы, ну, ее можно скачать, опять же, с того же YouTube, который вот он сам, который вот он по себе бы дал, ее можно скачать и туда же вставить. Мне надо сделать такой видеоурок, может быть, Олег, сделаешь мне этот самый, чтобы я показал, как это делается. Ну, обязательно ваша картинка, потом очень бы хорошо картинка, характеризующая ту тему, о которой вы говорите. Вот, ну и потом название какими-то крупными буквами, чтобы желательно не многословное, чтобы основную мысль. Человек вот листает, листает, раз увидел картинка, картинка там чего-то, значит, уже какой-то ассоциативный ряд, раз увидел вас, это тоже, потом раз увидел там коротенькая основная мысль, значит, вот этого видео, помните, знаете, у этих, у телевизионщиков есть правило, один репортаж, одна мысль. Вот, вот одну мысль, раз сделали, вот, все, и это очень быстро происходит, и потом вы его заливаете в YouTube, и у вас в 2-3 раза больше просмотров. А там очень хитрый эффект у YouTube, если в самые первые часы у вас больше просмотров, он и большему числу рекомендует, потому что он хочет, чтобы как можно больше народу смотрело. Поэтому там какой-то эффект такой, грубо говоря, нелинейный. Во-первых, люди смотрят, нажимают на ваше видео и смотрят, а так просто не нажимают и не смотрят. Хоть что вы там говорите, хоть тайные поучения говорите, никто не нажмет и не увидит. А во-вторых, если YouTube видит, что на вас нажимают и смотрят, он уже начинает рекомендовать еще большему числу других людей, ну, которые той же тематикой интересуются. Значит, вот помимо PixArt, раньше всякие там были тоже какие-то онлайн эти редакторы, ну там что-то с ними мутное стало твориться, что-то они там то работают, то не работают, то денег хотят, то еще что-то хотят. Ну, в общем, ну, если, конечно же, у вас там вы владеете программой Photoshop, понятно, вы можете это сами сделать, но если у вас нету Photoshop и вы не хотите его покупать, что правильно, то есть совершенно чудесная программа, называется GIMP. Это полный аналог фотошопа, который устанавливается, по-моему, на все, что можно установиться. Но GIMP, это он нужен компьютер. А вот этот PixArt, его можно и с мобильного телефона, я так понимаю, делать. Хотя я это все равно с компьютера делаю, ну, потому что мне удобнее так. А вообще можно с чего угодно. Поэтому слезная просьба такая. Помните, да, вот вы сняли видео. То есть ваша конечная цель, чтобы видео оказалось в открытом доступе. Но одного видео мало. Надо еще обязательно картинку продумать и еще обязательно название продумать. Потому что если названия нет, народ же не понимает, о чем вы там. Вот. Поэтому все сокращения, все-все-все надо просто... Да, опять же, если у вас про йоги и про йогу, добавляйте слово йога. Потому что вот я вот смотрю, милые, чудесное видео, а слова йога нет. Ну и кто его будет смотреть, о чем оно, непонятно. И так далее, и так далее. Вот, такой призыв, лайфхак. Напоминаю, я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com, вся информация, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском, сейчас набор идет. Присоединяйтесь. Ура!